Весь день я затем комбинацию многоходовую, сашком предложенную, и так и эдак рассматривал в черепушке из угла в угол, что шары бильярдные катая. Вроде задумка и ничего, но уж сильно запутана. Столько из клубка ниток торчит, что стоит за любую потянуть, как непредсказуемый результат получится. Однако делать нечего, за неимением лучших вариантов придется этот принимать. К тому же и мне к интригам сложным привыкать необходимо, ибо политика иначе не делается. Самый прямой путь здесь с помощью киллеров торится. Но лучше тропинками, извилистыми к цели идти. Быстрее желаемого достигнешь. С меньшими потерями и со славой большей. В общем, решился я. И прямо со следующего утра пупсика на президента натравил. Результат не замедлил сказаться, и вечер не наступил, как правительство объявило, что им закончена разработка проекта бюджета государства на следующий год, и оно готово всю документацию хоть час для обсуждения в Думу передать. Тут же и президент поднапрягается и письмом официальным просит спикера Думы отозвать депутатов из отпусков и экстренное заседание собрать. А не тут-то было. Чихать хотел спикер на желание президента. Спокойненько так, с лазурных берегов Адриатики, где каникулы свои проводит, отвечает, что не видит где оснований для экстренного заседания, поскольку по плану для рассмотрения проекта бюджета страны давным-давно октябрь зарезервирован. Кроме того, по имеющимся у него спикера сведениям, проект настолько сырой и одиозный, что и 2 месяцев до октября оставшихся правительству не хватит, чтобы проект в более-менее удобоваримый вид привести, так что пусть чиновники в поте лица над ним еще поработают и не черновики с наметками туманными в Думу сдают, а нормальный проект. Короче, то еще лисой спикер Думы оказался. Ни в какую не хочет на открытую конфронтацию идти, себе отпуск портить. И главное, все по закону. Не придерешься. Думу никак не распустишь. Нет оснований. Вот ежели бы война была, да по законам военного времени... А так, как минимум на 2 месяца патовая ситуация. Но в самом деле, не развязывать же мне войну где-нибудь на Кавказе. Самому ведь потом придется расхлебывать. Вызываю к себе Сашка. Газеты перед ним на стол бросаю. Читал? Спрашиваю пасмурно. В курсе. Мой человечек поработал с президентом, объясняю. Видишь, что получилось? Нормальная ситуация, пожимает Сашок плечами. До октября неразрешимая. Да ты что? Беленею. В игрушки играть собрался? Или государственным секретарем при президенте служить? Думай, как дело с мертвой точки сдвинуть. А ты человечка при президенте толкового купил? Спрашивает Сашок напрямую. Только своей прямотой в молоко попадает. Знал бы действительную раскладку сил, может, в Бога веровать стал, а там и в монастырь куда подался на почве сдвига полного мозгов на бекрень. В достаточной мере, заверяю. Тогда пусть порекомендует президенту указ о срочном созыве Думы издать. Хоть это и противозаконно, но вполне допустимо. Но опять же спикер и от этого может увильнуть. Что же спикер должен сделать, чтобы на жесткую конфронтацию выйти? Совсем уж угрюмо вопрошаю. Смотрит на меня Сашок долгим взглядом, будто спросить хочет, имеется ли у меня человечек свой и при спикере, но не спрашивает. Четко с некоторых пор уяснил, что его дело идеи толкать, а как они осуществляться будут, лучше не задумываться. Водки на планете не хватит, чтобы она помогла знания метафизические с его материалистическим мировоззрением совместить. А спикер... На указ президента должен резким и непременно официальным заявлением ответить, говорит. То есть, если он таки соберет Думу на экстренное заседание, то единственным вопросом, который депутаты обсудят, будет не проект липового бюджета, а вопрос о вынесении вотума недоверия президенту. Ну-ну. карандашом по столу стучу. Настроение у меня в конец сумрачным делается. Опять Сашок мне многоходовую интригу предлагает. Куда-то она выведет. На путь прямой или запутает все в очередной раз, так что черт ногу сломит. Хорошо, соглашаюсь нехотя. Попробуем и такой вариант. Спасибо за предложение. Свободен. А таки получилось. Как по маслу прошло. Видать, не напрасно Сашок штаны в МГИМО протирал. Кое-чему научился. Как сказал, так и вышло. Будто по писаному. И только спикер по наущению Пупсика на указ президента своим заявлением отпел, как тот с радиообращением к народу выступает. Мол, в столь переломное для страны время он не может терпеть открытого саботажа Думы, своим бездействием, самым наглым образом тормозящей судьбоносной реформы, а потому он законодательный орган своим указом распускает. Одновременно, чтобы не вызывать кривотолков по поводу его единоличного решения и снять политическую напряженность в стране, он слагает из себя полномочия президента и объявляет досрочные выборы президента через 2 месяца, депутатов Думы через 4. Но в конце, как бы вскользь, будто нечто незначительное, но само собой разумеющееся, назначает себя на время предвыборной кампании исполняющим обязанности президента. Ибо, как понимаешь, страну без главы государства оставить никак нельзя. В общем, еще тот у нас президент. Всем жукам жук. Это надо только так суметь. Вроде и слагает полномочия, но в то же время и продолжает их исполнять. Лишь в России подобное, что в сказке возможно. Вроде Иван дурак, но как бы и царевич одновременно. Что тут началось? Вакханалия средств информации полная. Газеты проправительственные хвалебными статьями в адрес президента запестрели. Тележурналисты взахлеб и наперебой мудрое решение славят. А я только похихикиваю себе под нос и руки довольно потираю. То ли еще будет, ребятки, когда колесо предвыборной кампании раскрутится. Хватит вам времечко наше то развитым, то переломным, то судьбоносным обзывать. Время пескаря грядет. Но что самое удивительное, реакция со стороны оппозиции нулевая. Даже пресса их полную невнятицу несет. А что тут, собственно, вякать, ежели и Дума распущена, и президента вроде у руля нет? К предвыборной гонке готовиться надо, а не трепаться попусту. Сашок в момент штаб предвыборной кампании создал, и за неделю вместо одного 5 миллионов подписей в поддержку моей кандидатуры собрал. Да так все это у него скоро и споро получилось, что у самого от оперативности этакой глаза на лоб вылезли. «Никто не поверит», — бурчит. «На фальсификацию похоже». «Не боись», — похихикиваю. «Все честно. Комар носа не подточит. Сдавай в избирком». Эх, знал бы он, что Пупсик эту неделю из транса не выходил. Витаминами да глюкозой лишь посредством внутривенных инъекций питаясь. А вот интересно, что будет, если нынешний президент своего миллиона не наберет? Продолжаю хихикать. А что, мне такую подлянку организовать? Нечего делать. Но Сашок и не думает улыбаться. Смотрит на меня взглядом серьезным, и в глазах у него недоумение откровенное наблюдается. «Так что будет?» — переспрашиваю ехидно. «А ничего не будет?» — прямолинейно рубит он. «Как так?» «А вот так. Старый президент в России будет». «Что кулем с дерьмом он меня по башке глушит?» «И ведь прав на все 100. Нечего бежать впереди паровоза и умней всех себя считать. Президент мужик ушлый, и хоть Анну Каренину ему из меня слабо сделать будет, но нервишки попортит изрядно». «Ну, если так», — бормочу огорошенно, — «тогда ладно». Будет ему его миллион. В общем, сдали мы 5 миллионов подписей в поддержку моей кандидатуры в избирком. Проверяли их там, перепроверяли, но нифига никакой зацепки предосудительной не выявили. Без сучка и задоринки зарегистрировали меня кандидатом номер один. Весть, столь значимая, мгновенно по миру сенсации небывалой разнеслась и бучу счету наделала. И дня не минуло, как, блин, мне по спутниковой связи звонит. Поздравляет радушно. Встречу нашу в его загородной резиденции теплым словом, с юмором поминает. И как бы между делом обещанную тогда помощь своих специалистов по организации избирательной кампании предлагает. Мол, когда они в прошлый раз нынешнего президента на трон двигали, то столь разительный успех целиком и полностью их заслуга. «А сколько это мне будет стоить?» — интересуюсь напрямик. «По сравнению с затратами на избирательную кампанию в Штатах, совсем смехотворная сумма», — заверяет меня, блин, жизнерадостно. «Всего каких-то 20-30 миллионов баксов?» — переспрашиваю с улыбкой. «А мы, как и вы, другой валюты не знаем», — хохочет. «Знаешь что, блин?» — смеюсь и я в трубку. «Лучше я стану президентом собственными силами, а вот эти бабки мы потом с тобой на радостях пропьем!» Посмеялся и он со мной вместе. На том и порешили.